Глава 18. Шаг за шагом вы можете изменять свои вибрационные настройки. Если вы приняли решение изменить свои мысли, то вовсе не обязательно, что вам сразу же это удастся. Вот что говорит по этому поводу закон притяжения. Конечно, вы можете выбрать для себя любую мысль, точно так же, как при желании можете поехать в любой пункт назначения. Но при этом вы не можете преодолеть расстояние между двумя городами одним прыжком. Точно так же вы не в состоянии перепрыгнуть в новую мысль, поскольку ее вибрационная частота сильно отличается от той, которой обладают привычные для вас мысли. Порой ваш приятель, у которого сегодня настроение лучше вашего, начинает вас тормошить и требовать, чтобы вы прекратили смотреть на мир мрачно и подумали о чем-нибудь хорошем. Но если ваш друг находится в области положительных ощущений, это еще не значит, что он и вас за несколько минут сумеет привести в прекрасное расположение духа, поскольку закон притяжения не позволит поймать вибрационную волну, которая не совпадает с вашей. Несмотря на то, что вы искренне хотите поднять свое настроение, у вас, увы, не очень-то получается мыслить в одном ключе с другом. Но мы хотим сказать, что вы можете найти позитивные мысли. Для этого нужно только осторожно и не торопясь изменить свою вибрационную частоту. Тогда вы сможете не только обрести позитивный образ мыслей, но и сохранить его. Как только вы поймете, что постоянно располагаете информацией о вибрационном содержании своей сущности и точке притяжения, то сумеете осознанно и творчески управлять событиями в своей жизни. Когда же вы поймете, что эмоции всегда осуществляют связь с вибрационным содержанием, то сможете постепенно и осторожно упорядочивать свои вибрации. Стремитесь к наилучшей из возможных мыслей. Разные мысли рождают разный эмоциональный отклик. Вы могли бы сказать: «Я буду сознательно выбирать свои мысли, и поэтому стану чувствовать себя более счастливым». Это было бы неплохим решением. Но еще лучше, а главное, гораздо легче было бы сделать следующий вывод. «Я хочу чувствовать себя счастливым, и я постараюсь чувствовать себя счастливым, выбирая мысли, которые сделают меня таким». Если вы приняли решение идти за счастьем, а обстоятельства, в которых вы сейчас находитесь, можно назвать плачевными, то все ваши благие намерения будут тщетны. Закон притяжения никогда не позволит удержать мысль, вибрация которой сильно отличается от тех, к которым вы привыкли. Но если вы решите стремиться к наиболее радостной мысли из тех, до которых в состоянии сейчас дотянуться, то это не составит для вас никакого труда. Ключ к тому, чтобы подняться по вибрационной эмоциональной шкале – осознанное и чуткое наблюдение за своими эмоциями, поскольку без этого вы не сможете понять, в каком направлении двигаетесь. Человек может сделать разворот на 180 градусов и направиться обратно в Феникс, даже не заметив этого. Но если вы потратите немного времени на то, чтобы определить, какие эмоции в данный момент испытываете, тогда любое улучшение в настроении будет означать, что вы неуклонно движетесь к цели, в то время как негативные эмоции станут сигналом движения в обратном направлении. Каким образом можно понять, что вы поднимаетесь вверх по этой вибрационной эмоциональной шкале? В первую очередь, вы всегда должны стремиться к чувству легкости, которое наступает, когда избавляешься от мыслей, противодействующих соединению с Источником, а на их место приходят мысли, открывающие доступ к нему. Поток блага непрерывно течет сквозь вас, и чем больше вы открыты ему, тем счастливее становится ваша жизнь. Чем больше вы противодействуете ему, тем хуже ваше настроение.